Томб через 6 лет после дня А. Дом престарелых. Сначала это был какой-то ужас. Я ничего там не видел, кроме маминого будущего в разных вариантах, в лице других пациентов. Большая часть из них страдала слабоумием, чаще всего на почве болезни Альцгеймера. По мере моих перемещений по саду, коридорам и общим залам я видел не людей, а одни только стадии маминого заболевания. Такой она будет через несколько месяцев, как вон та женщина с остановившимся мрачным взглядом, которая ни с кем не разговаривает, застывшее воплощение гнева и страха. А вот такой она станет через год или два, как этот старик худой-прихудой. Еще худее, чем она, который стоит, где его поставили, раскрыв рот и пуская слюну, и время от времени издает какой-то невнятный звук, может, просто грезит наяву. Заглядывая в палаты, я вижу мам перед самым концом, прикованных к постели, опустошенных, как будто уже мертвых. В палате рядом с ними никого нет, никто не составит этим мамам компанию. Но проходят недели, и ты больше не обращаешь внимания на остальных пациентов. Они становятся для тебя чем-то вроде обстановки, декора, комнатных растений. Овощи, притворяющиеся комнатными растениями. Когда-то мама посмеялась бы над такой шуткой. Но с этим покончено. Мама больше не смеется. Она дерется. Пользуясь тем, что входит пока в число самых подвижных и активных, она временами позволяет себе стукнуть тот или иной элемент декора. Мне то и дело рассказывают, как она поколотила какого-то дедушку в кресле каталки только за то, что тот с ней заговорил. Или надавала оплеух женщине, которая разговаривала в коридоре сама с собой. Вам сообщают об этом, когда вы приходите или когда встречаетесь с кем-нибудь из персонала в коридоре. Но говорится это обычно тоном, каким зачитывают меню в производственной столовой. Механически, без всякого выражения, потому что все это — дело житейское, потому что такое здесь происходит сплошь и рядом. Сначала я смущался, извинялся за мамину агрессивность, но скоро понял, что извиняться не за что. Что хорошо в местном персонале, так это то, что вас никто ни в чем не обвиняет. Они видели много чего и пострашнее. У них в арсенале множество историй, когда их подопечные вели себя в 1000 раз хуже, были в 1000 раз безумнее, злее. Так что не стоит извиняться, это все рутина. Для меня же теперь рутина приходить в 3 часа дня и уходить в 6 вечера. Я стараюсь выполнять данные брату и сестре обязательства и не оставаться там ни на минуту дольше, но и не меньше. Я выхожу из дома за 24 минуты до назначенного времени. На парковке всегда полно места. Обратный путь занимает у меня минут на 10 больше, потому что к этому часу движение становится интенсивнее. Примерно без 27 я возвращаюсь домой. Домой — это в мамин дом. Свою квартиру я сдал. В любом случае она стояла почти пустая. Я и так слишком долго платил за жилье, практически им не пользуясь. Джульетта и Роберу говорили меня остаться жить у мамы. Мне и самому этого хотелось, да я, в сущности, уже давно там поселился. Они же не видели в этом никакой проблемы. Если мне это подходит, то и им тоже. С тех пор, как мы отвезли маму туда, мне кажется, что это я больной. Брат и сестра носятся со мной как с писаной торбой. Никогда слова поперек не скажут, и что хуже всего. Они думают, будто я этого не замечаю. Иногда меня это все достает, но я знаю, что это делается из лучших побуждений. Они, должно быть, перезваниваются, чтобы поговорить обо мне. Я так и слышу, как Джульетт говорит: «Если ему хочется жить дома, пусть живет. Главное, чтобы он снова начал писать, и еще ему надо бывать на людях». А Робер ей на это отвечает: «Да, да, ты права, Жюльет». Конечно, она права. Она почти всегда права, это Жюльет. И это слегка действует мне на нервы. Ну да ладно. Я же не псих какой-нибудь, мне просто нужно время, чтобы прийти в норму. Скоро я снова начну писать, я это чувствую. Что-то поднимается во мне, потому что писательство — это подъем. Раньше я думал, что это нисхождение. Мне казалось, что все приходит сверху. Из некоего источника вдохновения, изливающегося бурными потоками прямо мне в голову. Надо лишь не мешать ему изливаться. Позже я понял, что это не так. Писательство — это бурлящий внутри вулкан, которому надо дать выход. Писатель должен уметь направлять извергающуюся из него лаву, чтобы она поднималась из живота в сердце, затем выше, в руку и, наконец, брызнула наружу из кончиков пальцев. Лава не должна проходить через голову, иначе мозг остудит ее, и она застынет. Писатель — проводник своего внутреннего огня. У меня лава застряла где-то в сердце. Это лучше, чем прежде, когда я не чувствовал ее даже у себя в животе, но ей еще предстоит проделать долгий путь, прежде чем она не вырвется наружу. Пока я не чувствую, чтобы меня жгло уж очень сильно.